Глава 28. Тихо пробуешь жить, не боясь показаться глупым. Ласт Грин ждал ее у метро и выглядел совсем так же, как и в предыдущую встречу. Увидев его из окна такси, лялька немедленно пожалела, что приехала. Потом, правда, вспомнила, что Ромка так ей и не перезвонил, и, стиснув зубы, выбралась из машины. Ласт Грин ее заметил и широко улыбнулся. «Привет», — сказал он, подходя ближе и окидывая ее взглядом. «Как насчет погулять?» Лялька пожала плечами, потом спохватилась и сказала. «Привет. Давай. Куда пойдем?» Лялька снова пожала плечами, но Ласт Грин продолжал смотреть на нее в ожидании ответа, и молчать было глупо, поэтому она призналась. «Я не знаю, мне все равно». Он нахмурился и спросил. «Ты все еще расстроена?» «Нет, с чего ты взял?» — соврала лялька. Или не соврала. Она, конечно, была расстроена из-за Ромки, но испуганная из-за этой встречи была, кажется, все-таки больше. «Просто ты выглядишь грустной». Лялька удивленно на него посмотрела. Никто никогда не говорил ей, что она выглядит грустной. И Димка, и Сергей неизменно делали вид, что все так и надо, даже когда она орала или швыряла вещи. Интересно, заори она сейчас, как быстро он сдаст ее в дурку? «День был сложный», — наконец сказала она. «Ну, тогда давай его упрощать». Ласт Грин на миг сжал губы в линию и неожиданно дернул ляльку за прядь волос. «Это что было?» — обалдела она. «Проверка связи». «Связь работает». «Может, на Воробьёвы?» «Давай», — в очередной раз пожала плечами лялька, стискивая лямки рюкзака. Ласт Грин двинулся к входу в метро, и она пошла за ним с ужасом, понимая, что сейчас опозорится, потому что в московском метро она не была ни разу. Окошки с надписью «Касса» лялька увидела сразу и рванула туда, надеясь, что безналом там можно рассчитаться. Несколько панических секунд она читала информацию о стоимости билетов, не понимая в ней ни слова. «Говорите», — поторопила ее кассирша, и лялька выпалила. «Мне два билета». «На две поездки?» — спросила женщина, и лялька торопливо кивнула, надеясь, что это именно то, что ей нужно. Оплатив билет, она обернулась в поисках Ласт Грина и, не увидев его, в первый момент испугалась. Впрочем, ее телефон почти сразу зазвонил. «Я прошел через турникеты. Не ожидал, что ты сбежишь». «У меня карточки не было». Прижимая трубку к плечу, лялька попутно пыталась засунуть кошелек в карман рюкзака. Кто-то толкнул ее в спину, и телефон чуть не выпал. «На дороге можно не стоять?» — раздался рядом с ней раздраженный женский голос. «Извините», — испуганно пробормотала лялька и сунула телефон в карман. Ласт Грин помахал ей рукой из-за турникетов. Стараясь откровенно не пялиться по сторонам, лялька посмотрела, что делают люди, чтобы пройти через турникеты. За пару секунд, прошедших между тем, как она приложила карточку к считывателю и появлением на дисплее зеленой цифры, обозначавшей количество оставшихся поездок, лялька успела вспотеть. «Ты бы сказала, что без проездного. Я бы...» — начал Ласт Грин, стоило ей подойти. «Я не подумала», — небрежно отмахнулась лялька и незаметно вытерла вспотевшую ладонь от джинсы. Ласт Грин неожиданно взял ее за руку и, весело улыбнувшись, сказал. «Побежали, а то наш поезд уйдет». И лялька побежала за ним, прыгая по ступенькам, ведущим к стоявшему на перроне составу. Влетев в вагон за миг до закрытия дверей, она врезалась в остановившегося Ласт Грина и, толком не отдышавшись, спросила. «А следующего уже не будет, что ли?» «Кого?» — не понял он. «Поезда?» — выдохнула лялька, и его глаза расширились. Поняв, что сморозила глупость, лялька рассмеялась так, будто это было лишь неудачной шуткой. А он неожиданно улыбнулся и спросил. «Ты когда-нибудь в метро была?» «Конечно, была!» — фыркнула она. «Ага, я вижу. Иди сюда». Он потянул ее в противоположную от входа сторону и подтолкнул к двери с надписью «Не прислоняться». Сам встал напротив, загораживая ее от прочих пассажиров. Только тут лялька заметила, что в вагоне полно людей. Наверное, это и был пресловутый час пик. «Час пик», — небрежно бросила она, и Ласт Грин снова улыбнулся. «Это почти свободный вагон, дитя трансфера». Лялька возмущенно на него зыркнула, но поезд качнулся, и ей пришлось вцепиться в его плечи, потому что иначе она влепилась бы спиной в дверь с надписью «Не прислоняться». «Ну, признайся», — почти прокричал он ей в ухо, потому что в вагоне было слишком шумно. «В чем?» — так же громко спросила Лялька в его ухо, продолжая держаться за его плечи. «В том, что ты в первый раз в метро». «Ну, в первый. Доволен? Я в Москве не так давно». «Не так давно — это сколько?» «Нисколько». Вагон снова дернулся, и Лялька подалась вперед, почти прижимаясь к нему в попытке не прислониться к двери. Ластгрин неожиданно скользнул рукой по ее спине и почти обнял. Лялька вытянулась в струнку и неловко кашлянула. Поезд вновь дернулся и остановился. Пока объявляли станцию, Лялька молчала. Она даже зажмурилась на миг, потому что ей было немного стыдно. И немного страшно. А еще потому, что горячая ладонь Ластгрина поддерживала ее под спину. «А что будет, если прислониться?» — спросила она, чтобы разбить неловкость. Плечи Ластгрина под ее ладонями ощутимо напряглись. «Ко мне?» — спросил он ее на ухо. «К двери!» — выкрикнула Лялька, краснея до корней волос. Ластгрин бросил взгляд ей за спину и прыснул. «Да ничего не будет!» «Теоретически, наверное, дверь может на ходу открыться, но я ни разу про такое не слышал». Лялька поспешно убрала руки с плеч Ластгрина, на что он улыбнулся. Он вообще, кажется, только и делал, что улыбался, глядя на нее. Хотелось привычно разозлиться или обидеться, но почему-то не получалось. Когда они доехали до нужной станции, Ластгрин вновь взял ее за руку. Лялька почему-то даже не подумала вырвать руку. Конечно, можно было бы сказать, что это потому, что она боялась потеряться на переполненной людьми станции, но, кажется, ей просто нравилось то, что ее держат за руку. Как относиться к тому, что это делает человек, которого она видит второй раз в жизни, Лялька не знала. На панорамной площадке Воробьёвых гор Лялька вдруг сообразила, что где-то неподалеку находится Ромкин дом. Она принялась вертеть головой, будто всерьез могла отыскать взглядом высотку, адреса которой даже не знала. А еще она неожиданно поняла, что не знает о Ромке ничего, кроме номера его телефона. Ни адреса, ни названия универа, ни факультета, ни специальности, которую он получает. Только то, что он учится вместе с Димкой, но Димкиного факультета она тоже не знала. Эта мысль поразила Ляльку. Получается, удали Ромка свои контакты из соцсетей, «Смени номер телефона, и она его ни за что не найдет, если Димка или Сергей ей в этом не помогут». «Чего пригрузилась?» — спросил Ластгрин, и Лялька ответила. «Вдруг поняла, что знаю о людях, только аккаунты в сетях и у некоторых номера телефонов». Ластгрин внимательно смотрел на нее, ожидая продолжения. У него были серо-зеленые глаза с золотистыми крапинками. И он смотрел, не отрываясь. Лялька не привыкла, чтобы ее разглядывали. Ей было неуютно. «Ладно, проехали», — нервно передернула она плечами. «Пойдем?» Ластгрин молча пошел за ней в сторону перил. Он больше не пытался взять ее за руку, и это, наверное, было хорошо, потому что Лялька все равно не знала, что делать со всякими ухаживаниями. У перил, за которыми открывался вид на город, было на удивление многолюдно. Лялька пристроилась с краю, стараясь никого не коснуться. Панорама города ее не увлекала. Лялька не сказала бы, что любит Москву. Она в ней и не появлялась почти, потому что проводила все время дома за городом. Живи она где-нибудь в Токио или в Сеуле, наверное, ходила бы гулять каждый день. А здесь? Ну, город и город. Огромный, пустой. Лялька прикрыла глаза. Ветер трепал ее волосы, то и дело бросая пряди в лицо. И ей это нравилось. Было в этом что-то из артхаусного кино. Если бы еще пригасить вокруг цвета, добавить концептуальности. Ластгрин встал рядом, и ей пришлось притвориться, что она увлечена раскинувшимся видом. «А что это круглое?» «Лужники». Ей показалось, что в голосе Ластгрина звучит удивление. «А лужники — это...» Ластгрин не ответил, и Лялька вынуждена была к нему повернуться. Он смотрел на нее сверху вниз, прищурив один глаз от света, и снова улыбался. «Что?» — спросила она. Хотела, чтобы вышло сердито, но, кажется, не получилось. «Ты как будто с луны свалилась. Лужники — это домашний стадион «Спартака». Это футбольный клуб». Последнее он пояснил таким тоном, будто она была умственно отсталой. «Я не интересуюсь футболом», — отрезала Лялька. «А чем интересуешься?» «Аниме, мангой, музыкой. Ну так, всем понемногу. А ты?» «Я?» «Да ничем особо. Времени не то чтобы много. Ну, музыку слушаю». «А-а-а», — протянула Лялька немного разочарованно. Ей-то казалось, что у человека с настоящей жизнью должны быть какие-нибудь настоящие увлечения. Подумав про настоящую жизнь, Лялька опять загрузилась. Она, конечно, понимала, что у нее жизнь не совсем настоящая, но ее это вполне устраивало. Правда. Ну что хорошего в этом дурацком метро или этой смотровой площадке? Ластгрин, кажется, заметил ее разочарование и торопливо добавил. «Английский еще учу». «В английскую школу ходишь или с преподом?» — вежливо спросила Лялька, желая сгладить неловкость. На что он как-то странно замялся и сказал. «Сам? На платформе. Там уроки всякие». «Понятно. А поступать куда будешь?» Ляльке совсем не было интересно, куда будет поступать Ластгрин. Больше ее заботило неожиданное осознание, как мало она знает о Ромкиной жизни. «В академию МЧС?» «Почему в МЧС?» Это Ляльку действительно заинтересовало. «Ну, там экзамены вменяемые, да и вообще, людям помогать и все такое». Лялька посмотрела на лужники. Интересно, про помощь он сказал, чтобы выпендриться, или для него это реально значимо? Сама Лялька такими категориями не мыслила. Просто жила, делала что-то день за днем. Даже, кажется, не слишком осознанно. «А ты куда поступать собираешься?» — спросил Ластгрин. Ляльке показалось, что он уже тяготится их общением, как и она сама. «Я пока не знаю». «Ну, а хотела бы чем заниматься?» «Не знаю. Не думала пока». «Лен, а откуда ты переехала в Москву?» — вдруг спросил он. «А ты как думаешь?» Зачем-то спросила Лялька в ответ, как будто пыталась с ним заигрывать. Эта мысль заставила покраснеть. Ластгрин оперся локтями о перила и посмотрел на нее. Когда он улыбался, у него на щеке появлялась ямочка. «Ни одной идеи», — признался он. «Сказал бы, что из космоса, но не уверен, что у нас налажено сообщение». «А вдруг налажено?» — Лялька тоже улыбнулась. «Я с детства читаю научную фантастику, но даже представить не могу, как можно перевозить на гиперзвуки такие хрупкие экземпляры». «Это я хрупкий экземпляр?» — искренне удивилась Лялька. Ластгрин хмыкнул и отвернулся к панораме города. «Я в Лондоне жила до этого». Он присвистнул, не поворачиваясь в ее сторону. «А почему переехала?» «Родители...» Лялька сухо сглотнула, не зная, как объяснить. «Развелись?» — спросил Ластгрин. Лялька помотала головой и выпалила. «Разбились на самолете. Димка думает, что просто пропали без вести и еще могут вернуться». «Но он у меня вообще глупый временами». «Прости», — пробормотал Ластгрин и коснулся ее руки. Лялька распахнула глаза, потому что, оказывается, успела зажмуриться. «Нормально. Ты же не знал. Давно было. 3 года прошло уже». «А Димка — это твой брат?» «Старший. Учится в универе сейчас». «А ты где учишься?» «А я на домашнем обучении. Я не люблю вот это все». Лялька поежилась и обвела свободной рукой то ли раскинувшуюся перед ней часть города, то ли весь мир. Ластгрин сильнее сжал ее пальцы. «Я правда нормально. Извини, что гружу. Просто ты спросил». Повисла неловкая пауза. Ластгрин все еще держал ее за руку, и Лялька не могла понять, нравится ей это или нет. Она точно знала, что будь на его месте Ромка, ее ответ был бы однозначным. Но Ромки рядом не было. Ромка так и не прочел ее сообщение. «Хочешь мороженого?» — спросил Ластгрин и, улыбнувшись, сверкнул ямочкой на щеке. Он так много улыбался. Мама тоже часто улыбалась. А Димка с Сергеем редко. Наверное, у Ластгрина в жизни была куча поводов для улыбок. Не дождавшись ответа, он потянул ее к лотку с мороженым. Лялька не очень любила мороженое, но взяла протянутый им клубничный рожок. Потом они просто гуляли, делясь плейлистами. Они слушали совсем разную музыку, но Ляльке было вправду интересно изучать другого человека вот так, через интересы. Когда она общалась в сети, у нее всегда было время просчитать реакцию другого человека, время подобрать слова для ответа. Тут реакция следовала мгновенно, и никак не получалось соответствовать какой-то продуманной линии поведения. Лялька нервничала, справедливо считая, что производит впечатление полной дуры. Но если Ластгрин и смеялся над ней, то делал это как-то по-доброму. С ним было легко. Только одна мысль беспокоила Ляльку. Зачем он захотел с ней встретиться? У него ведь была настоящая классная жизнь, с кучей друзей. Наверняка и с девушками проблем не было. Он был веселым, пожалуй, симпатичным. И вообще производил впечатление очень позитивного человека. Они, кажется, прошли пешком половину Москвы. Лялька не отслеживала, куда Ластгрин ее вел. Они ехали на автобусе, потом снова гуляли. По правде сказать, Лялька уже с трудом переставляла ноги, и у нее начала болеть голова, потому что столько она не ходила ни разу в жизни. Но Ластгрину она об этом почему-то не сказала. Она вообще никак не могла сообразить, как закончить эту прогулку. Опыта заканчивать прогулки с незнакомыми людьми у нее не было. Вдруг она ему уже смертельно надоела, но он не может об этом сказать, потому что существует какое-то негласное правило, что первое об окончании свидания должна объявить девушка. Мысль о том, что это вроде как свидание, тоже нервировала. Ластгрин купил им в киоске хот-доги. В последний раз Лялька ела хот-дог, кажется, еще в Англии на какой-то школьной экскурсии и, признаться, не имела никакого желания повторять. Но отказаться было неловко. Она и так попыталась заикнуться о том, чтобы заплатить за себя, но Ластгрин только отмахнулся, и она принялась молча жевать свой хот-дог. Тот оказался, на удивление, вполне съедобным. Хотя, возможно, дело было в том, что Лялька проголодалась на свежем воздухе. Она никак не могла решить, нравится ли ей сегодняшний день. Пока к плюсам относилось то, что этот день был не похож ни на один из прочих в ее жизни. Из минусов было нарастающее чувство неловкости. Все изменилось в одно мгновение. Ластгрину кто-то позвонил, когда они ехали в очередном автобусе неизвестно куда. Он нахмурился, увидев, кто звонит, однако ответил вполне приветливо. Во всяком случае, Ляльке так показалось. Но через мгновение Ластгрин застыл. «Давно? Мне ехать минут 20. Где заберешь? Да, давай». Он сбросил звонок и повернулся к Ляльке. Скользнул взглядом по ее руке, которой она держалась за его локоть. Как-то так получалось, что в транспорте они оказывались там, где Ляльке было не за что ухватиться. И если высокий Ластгрин еще мог дотянуться до верхнего поручня, то Ляльке приходилось держаться за него. «Слушай, мне нужно домой срочно». Лялька торопливо кивнула, боясь спросить, что случилось. Очень хотелось наивно думать, что только в их семье могло произойти что-то страшное. А в жизни улыбчивого Ластгрина ничему плохому места просто не должно было быть. Минут через 5 Ластгрин потянул ее к выходу из переполненного автобуса, и когда они оказались на улице, спросил. «Тебе в какую сторону вообще?» Он говорил вроде бы ровным тоном, но его нога в пыльной кроссовке беспокойно стучала по асфальту. «Я не знаю, но это ничего, я такси возьму». Лялька принялась вертеть головой, будто собиралась поймать машину на улице. «Я оплачу», — торопливо сказал Ластгрин. «Вот еще», — отмахнулась она. «Ты и так меня сегодня везде угощал». «Блин, правда, тупо вышло. Я не ожидал, что так получится. Думал, что смогу...» Лялька по-прежнему не хотела знать, что у него случилось. Рядом раздался визг тормозов, и она невольно вздрогнула. В голову полезли мысли про Андрея. Ластгрин махнул кому-то за ее спиной. «Давай быстрее, погнали!» — раздался позади резкий голос. «Ты точно доберешься?» — спросил Ластгрин, сжав ее локоть. Лялька кивнула и совершенно нелогично спросила. «А можно с тобой?» Наверное, не вспомни она об Андрее и аварии, это не прозвучало бы так жалобно. Наверное, вообще не прозвучало бы. Ластгрин нетерпеливо посмотрел ей за спину, потом на нее и нехотя кивнул. Они погрузились в потрёпанную машину. Здесь пахло бензином и каким-то ароматизатором, отчего голова у Ляльки заболела еще сильнее, и она всерьез пожалела, что напросилась. Впрочем, пожалела она не только по причине головной боли. В машине, кроме них, сидели два парня. Тот, что был за рулем, бросил на нее короткий взгляд и отвернулся, а второй присвистнул. «Захлопнись», — довольно резко сказал Ласт Грин, и Лялька удивленно на него посмотрела. В машине с этими парнями он был совсем другим. Выглядел как-то жестче, что ли. Когда на очередном повороте водитель крутанул руль так резко, что она буквально свалилась на Ласт Грина, Лялька поняла, что все-таки она дура. А еще поняла, что ни Сергей, ни Димка понятия не имеют, где она. Они даже не догадывались, что она уехала из дома. Ласт Грин неожиданно крепко прижал ее к себе, то ли удерживая от полетов по салону, то ли защищая от взглядов парня с переднего сиденья, который то и дело оборачивался и смотрел на нее с интересом и насмешкой одновременно. Лялька хотела попросить остановить машину. Она могла вызвать такси, ну, она же не совсем дура. Адрес можно посмотреть на любом доме или спросить. Но Ласт Грин так крепко обнимал ее за плечи, что у нее от страха сдавило горло. Как вчера, когда она узнала о Димкином приступе. Поездка показалась бесконечной. Дышать в вонючем салоне было невозможно. Взгляды парня с переднего сиденья откровенно пугали, но еще сильнее пугала тяжелая рука Ласт Грина на ее плече. И мысль о том, что он предлагал ей уехать, а значит, не планировал ее похищать, почему-то не грела. Наверное, потому что она, дура, по своей воле уселась в машину к трем незнакомым парням. Лялька не была наивной. Она читала на форумах десятки рассказов о том, чем заканчивались подобные истории, но никогда не примеряла это на себя. Это ведь не про нее, она ведь никогда не выходила из дома в одиночку. Машина резко затормозила, и Ляльку качнула вперед. Впрочем, Ласт Грин еще сильнее сжал ее плечи. Он распахнул дверь, вышел, и Лялька принялась так торопливо выбираться вслед за ним из машины, что едва не свалилась к его ногам. Он подхватил ее, не дав упасть. «Потап, это Лена, Лена, это Саша». Скороговоркой выпалил Ласт Грин, подталкивая Ляльку в сторону парня, который их сюда привез. «Лена, побудь здесь. Я недолго». Сказав это, Ласт Грин бросился к ближайшему подъезду. «Я с ним на всякий пожарный», — хмуро сообщил второй, нервировавший Ляльку всю дорогу своими взглядами. На нее он больше не смотрел и выглядел уже далеко не таким веселым, как раньше. «Ага, свисти, если что», — ответил Саша Потап, провожая друга взглядом до подъезда. Железная дверь, обклеенная листками с объявлениями, захлопнулась с таким грохотом, что Лялька невольно вздрогнула. Горло по-прежнему пережимало, и она была не уверена, что смогла бы выдавить из себя хоть какой-то звук, если бы к ней обратились. Но, к счастью, Саша Потап молча попинал носком кроссовки колесо своей машины, а потом и вовсе распахнул пассажирскую дверь и стал рыться в бардачке. Лялька, оставленная без присмотра, в принципе, легко могла сбежать. Вызвать в приложении такси на соседнюю улицу и улизнуть. Благо, включенная геолокация позволяла увидеть адрес дома, у которого они находились, и, соответственно, адрес соседних домов тоже. Но Лялька представила, что ей придется говорить с водителем, как минимум здороваться. А еще представила, что она окажется один на один в машине с незнакомцем. Снова. Днем это тоже было страшно, но днем хотя бы было светло. Сейчас же на улице стало темнеть. Она открыла мессенджер и обнаружила пропущенные от Димки. Лялька собралась уже было позвонить брату и попросить ее забрать, потом испугалась, что не сможет говорить, и открыла чат. В чате висело сообщение, отправленное Димкой сразу после звонка, то есть больше часа назад. «Я погуляю. Вернусь поздно. Если что, пиши». «Я в Москве», — медленно набрала она. Подумала и стерла. Потом написала снова. Потом скинула геолокацию места, где она находилась, и приписала. «Забери меня». Лялька всматривалась в значок доставки сообщения до рези в глазах, но галочки никак не желали окрашиваться. Димка не прочитал ее сообщение. Ну да. Откуда ему было знать, что он может срочно ей понадобиться, что она не дома, а в незнакомом дворе на ночь глядя в компании какого-то стрёмного Саши Потапа? «Не замерзла?» — неожиданно спросил Саша Потап, вынырнув из недр бардачка. Лялька помотала головой. Горло сдавило еще сильнее. «Если холодно, можешь в машину залезть». Лялька снова помотала головой, и Саша Потап опустился на сиденье, оставив ноги на улице. Наверное, он был возраста Ромки. Может, чуть младше. У него была короткая стрижка, татуировка на шее и шрам на верхней губе, делавший саму губу неровной, будто кто-то замял фотографию. Лялька не могла сказать, симпатичный он или нет, потому что ей было слишком страшно. Почувствовав, что она его изучает, парень отвел взгляд от подъездной двери и вопросительно приподнял брови. Лялька хотела спросить, живет ли он здесь, но побоялась, что голос подведет. «А ты из какого района?» — спросил Саша Потап, и Лялька закашлялась. Он нахмурился и пробормотал. «Капец, Гриня встрял! Откуда он вас таких странных только берет?» Ляльку покоробила новость о том, что Ластгрин, оказывается, берет их откуда-то прямо пачками. Но досада была мимолетной. Страх все-таки оказался сильнее. Она посмотрела на экран телефона. Димка сообщение по-прежнему не прочел. Тогда она рискнула набрать его номер. Понятия не имела, как будет говорить, но надеялась, что случится чудо, и Димка ее поймет. Но он не взял трубку. Лялька перезвонила во второй раз. С тем же результатом. Тогда она набрала Ромку. Ну а кому еще она могла позвонить? Вот только Ромка тоже не ответил, в который уже раз за последнее время. И Ляльке нестерпимо захотелось сесть на раскрашенный широкими красными полосами асфальт и разреветься. Дверь подъезда распахнулась, и во дворе сразу стало шумно. Саша Потап вскочил на ноги и, бросив Ляльке «в машине посиди», пошел в развалочку к компании, появившейся на улице. Ни в какую машину Лялька, конечно, не полезла. Лимит идиотских поступков она на сегодня исчерпала, поэтому могла теперь видеть, что из подъезда вышли пятеро человек. Трое сильно нетрезвых мужчин, Ластгрин и его друг. Они все говорили одновременно, поэтому Лялька не могла разобрать ни слова. Понимала только, что они ссорятся. «Хей-хей!» — заорал Саша Потап, перекрывая шум ссоры. «Хорош уже!» Его слова возымели неожиданный эффект. Один из мужчин толкнул в плечо парня, имени которого Лялька так и не узнала, и тот едва не полетел на землю. Ластгрин толкнул в ответ ближайшего к нему мужчину. Саша Потап, рванув вперед, врезался в эту кучу малу, и Лялька зажала рот руками, чтобы не заорать от страха. Она подумала, что в кино обычно в этот момент слышатся сирены и появляются машины с мигалками, но в жизни полицию нужно было вызывать. Лялька понятия не имела, как это сделать. Вряд ли вбитая с детства в Лондоне 999 работала в Москве. К тому же она не хотела проблем Ластгрину. Сунув телефон в карман, она зажмурилась изо всех сил, зажала уши ладонями, но все равно крики и ругань до нее долетали. «С Леной побудь!» — вдруг заорал кто-то, и Лялька распахнула глаза. Кто-то уже лежал на земле, и его пытались бить ногами, кто-то кого-то оттаскивал. Народу, кажется, прибавилось. В надвигающихся сумерках было не разглядеть, кто там кто, но Ластгрина Лялька увидела. Это он кричал, толкая в ее сторону девочку. «Лен, забери ее!» Лялька сама не поняла, как бросилась вперед и, стараясь не смотреть на драку, схватила девочку за руку и потащила в сторону машины. Девочка упиралась, и Ляльке пришлось прилагать усилия. «Пусти!» — наконец закричала девочка. «Он же не виноват, а его опять в полицию заберут!» «Хватит!» — прикрикнула на нее Лялька. «Никого никуда не заберут!» Девочка резко остановилась и подняла на Ляльку полный надежды взгляд. «Ты точно знаешь?» «Конечно!» — соврала Лялька, понятия не имевшая, о чем они говорят. «Ну все уже, все!» — послышалось от подъезда. «Расходимся, ну!» «Я его предупреждал!» — раздался голос Ластгрина, и Лялька обернулась. Какой-то мужчина средних лет и, к счастью, трезвый, обнимал того за плечи. «Да понятно, что предупреждал, но там все мозги пропиты. Что ты хочешь?» «Хочу, чтобы он отвалил и больше не появлялся никогда!» Запальчиво воскликнул Ластгрин и вывернулся из-под руки мужчины. «Ну, Гриш, ты как дитё малое. Ты еще захоти справедливости, равенства, братства. Семён Михайлович!» Ластгрин запрокинул лицо к небу. «Ну чё, мелкая, испугалась?» — раздалось рядом. Оказывается, Саша Потап успел к ним подойти. «Не испугалась я ничего», — отозвалась девочка и выдернула руку из Лялькиной ладони. «Они просто приперлись, А мамка дверь открыла, хотя обещала Гришке, что не будет». Саша Потап потрепал девочку по волосам. Лялька только тут заметила, что у той одна косичка заплетена, а со второй, видимо, слетела резинка, и теперь волосы были в беспорядке. К ним подошли Ластгрин и мужчина, которого тот называл Семеном Михайловичем. Девочка тут же бросилась к Ластгрину и обняла его за ноги. «Дядя Сеня, Гришка же не виноват!» — обратилась она к мужчине. «Да не виноват, не виноват. Не было ничего. Ну что ты?» Семен Михайлович погладил девочку по голове и обратился к Ластгрину. «Если что нужно, звони». «Угу», — пробормотал тот и прижал голову девочки к своему бедру. Семен Михайлович пожал ему руку, потом повернулся к Саше Потапу и попенял. «Потапов, а тебе вообще от такого подальше надо держаться». «Так я и держусь, Семен Михайлович», — бодро отозвался тот, а Лялька наконец поняла, почему Ластгрин называл его Потапом. «Короче», — сказал Ластгрин, и Лялька, отведя взгляд от Потапа, уставилась на него. «Прости, что так вышло. Там просто отчим пришел, а он... Короче, в общем, извини. Давай я тебе такси сейчас вызову. Только Аньку пристрою». «Куда пристроишь?» Девочка вцепилась в Ластгрина намертво. «Это сестра моя», — пояснил тот. «Ей домой нельзя. Там мать пьяная сейчас. Да и этот урод вернуться может. В общем...» «У меня тетка приехала», — хмуро сообщил, подходя тот парень, имени которого Лялька не знала. У него была рассечена губа, и он придерживал правую руку. «Ко мне давай», — вздохнул Потап, на что Ластгрин нервно хохотнул. «Типа у тебя сегодня лучше». «Ну давай я ее ночь покатаю», — Потап посмотрел на девочку. Ластгрин отстранил сестру от себя и стащил с ее косички резинку, а потом разобрал заплетенные волосы и принялся плести ей косу. То, насколько привычно он это делал, заставило Ляльку уставиться сперва на девочку, потом на Ластгрина. «Поедешь с Потапом?» — спросил тот. «С тобой пойду», — хмуро сообщила девочка. «Аня, ну блин, домой не пойдешь, ясно?» «Я с тобой хочу!» «Не веди себя как маленькая». Строго одернул ее Ластгрин, и девочка потупилась. «А сколько ей лет?» — спросила Лялька, по-прежнему не отрывая взгляда от ловких движений рук Ластгрина. 7 скоро будет», — сообщил тот. Лялька подняла взгляд к его лицу. Ей хотелось спросить, он всерьез не считает 6-летнюю сестру маленькой? Но тогда пришлось бы уточнять, почему той нельзя остаться дома и почему она вынуждена ночь кататься в провонявшей бензином машине. Лялька не хотела этих подробностей. Она хотела домой, к своему компу, к клипам и аниме и к безопасным сетевым друзьям. Но потом она посмотрела на девочку, выглядевшую очень маленькой и очень несчастной, и неожиданно для самой себя сказала: «Можно поехать ко мне?» Аня посмотрела на нее недоверчиво. Взгляд Ластгрина был слегка офигевшим. «Ты что?» — усмехнулся он. «У меня все равно никого дома сейчас нет, и места полно», — пожала плечами Лялька, будто приглашать кого-то в гости было для нее обычным делом. «Но я не могу поехать», — с сомнением произнес Ластгрин. «Мне с матерью надо быть, ей плохо может стать». «Ну, ты можешь отпустить Аню со мной». Лялька понятия не имела, зачем это сказала. Будто кто-то в ней говорил ее голосом и принимал сумасшедшие решения. «Я ее покормлю, и у меня куклы есть». Лялька отстраненно слушала то, что вылетает из ее рта, и понимала, что в их семье все-таки все двинутые на голову. «Ну, я отвезу, если скажешь», — подал голос Потап, глядя на Ластгрина. «Только домой за курткой забегу, а то я после Анькиных криков хорошо не босиком выскочил». «Не знаю», — протянул Ластгрин. «Ой, да не ломайся, Гриня», — скривился второй парень. «Завтра заберешь и все. Не съедят же там Аньку. Она сама кого хочешь съест. Да, мелкая?» «Иди нафиг!» — огрызнулась девочка. «Аня!» — повысил голос Ластгрин и уже тише спросил. «Поедешь к Лене до завтра. Утром я тебя заберу. Ладно?» Девочка подняла взгляд на Ляльку. «А тебя родители не будут ругать?» «А у меня их нет», — пожала плечами Лялька. «А дядя не будет. Он только рад будет. Он врач и очень добрый». Лялька не была уверена в том, что Сергей придет в восторг от присутствия Ани. Но кто-то в ее голове говорил это все в надежде на то, что девочка наконец улыбнется или хотя бы перестанет выглядеть такой несчастной. «Потап, отвезешь?» — спросил, наконец, Ластгрин. «Ну, сказал же». «Ладно, погнали за одеждой. Я Аньке пижаму возьму и на завтра одежду соберу. Лена, побудьте тут немного. Я в гости не могу позвать, как видишь». Криво улыбнулся он. «С вами Женька постоит». Лялька кивнула, и Ластгрин с Потапом направились к подъезду, из которого вышли. «Тебя Женькой зовут?» — удивленно спросила Аня у парня с разбитой губой. Лялька не поняла ее удивления, потому что общались они друг с другом так, будто были знакомы. «Нет, блин, я по паспорту Пузырь». Аня смотрела на него доверчиво, и тот, наконец, фыркнул. Впрочем, тут же скривился, видимо, от боли в губе. Потом повернулся к Ляльке и пояснил. «У меня фамилия Шаров. Погоняла Пузырь». Лялька ничего не поняла, но на всякий случай кивнула и вдохнула полной грудью пропахший бензином и пылью воздух. У нее отпало всякое желание пытаться хоть что-то понять. Возможно, это все слишком яркий и слишком странный сон. Возможно, она проснется и ничего из этого не вспомнит. Вот только, кажется, впервые за много лет Лялька адски хотела есть. А еще, кажется, снова могла говорить. «Тебе идет», — серьезно сказала она Женьке Шарову с погонялом Пузырь. А что тот вытаращился на нее как на ненормальную, но комментировать не стал. Лялька повернулась к Ане и протянула ей руку. Девочка несколько секунд раздумывала, а потом сжала ее холодные пальцы своими.